Джек сделал все, чтобы предотвратить появление Эндрюса здесь, в лесу. Но Джек не сомневался, что когда Эндрюс поймет истинный смысл деловых отношений Роя с Джинни, первая же волна необузданного гнева непременно приведет его сюда. Рой больше ничего не спрашивал, и они продолжали выслеживать оленя. Им попалось на снегу много оленьих следов, но ни одного оленя они так и не увидели. Ночь они провели в хибарке у четырех озер, а потом возобновили охоту, попутно осматривая капканы и западни Роя. Рой обнаружил еще одного бобра и рысь в западне, так что теперь ему приходилось тащить большой груз на спине. Они пошли по снеговым хребтам к озеру Те и по направлению к дому, расходясь, чтобы захватить обычные оленьи тропы и вновь встречаясь в условленных местах. «Хочешь медведя?» — спросил Рой, когда они встретились у большого завала горных валунов, окруженных хвойной порослью. «А где он?» Рой показал вниз. «Присмотрись вон к тем скалам». Медведь, большущий, бурый уволень, показался почти в то же мгновение, и то в припрыжку, то шагом, шлепая большими вихляющими лапами по твердому снегу, двинулся прямо к молодой пихте. Дойдя до ствола, он, стоя на задних лапах, вытянулся во весь рост и царапнул дерево когтями так высоко, как только мог дотянуться. Потом он хрюкнул и свирепо куснул ствол. «Должно быть, он этим показывает другим медведям, какой он большой», — сказал Джек. «Не иначе, как решил помериться ростом с подругой или соперником». «Не знаю», — сказал Рой, — «но только самки поступают точно так же». «Никогда не видел, чтобы они так грызли ствол», — сказал Джек. «Это что? Я видел, как один такой мишка уселся верхом на молодой дубок и запрыгал на нем, как на лошади». Они могли тихо переговариваться, потому что были много выше и за ветром. «Ты обрати внимание, какой он жирный! Он совсем приготовился залечь на зиму. Это плохой знак, Джек. Они так рано ложатся в берлогу, только если дичи становится мало». Они смотрели, как медведь принюхивался к ветру. «Ну так что же, хочешь его?» — снова спросил Рой. «Слишком много хлопот», — ответил Джек. Рой приложился. Ему доводилось стрелять медведей, когда он нуждался в их шкуре или мясе. Но теперь, когда в этих местах их становилось все меньше, ему вовсе не хотелось убивать зверя. Однако был момент, когда подавленный, но яростный протест против судьбы заглушил в нем лучшее побуждение. Он ненавидел сейчас Эндрюса и прицелился в медведя. Но самая тяга к жестокости вызвала отвращение к ней, и он перевел мушку на ствол пихты. «Смотри, как он сейчас прыгнет», — сказал Рой. Он попал в ствол возле самого медведя и отколол пулей щепку. Она случайно ударила медведя по носу. Медведь замахал перед собой большими плоскостопыми лапами, словно отмахивался от мух или пчел, потом снова свирепо куснул дерево и пустился на утек. А Рой вслед ему крикнул: «Заметай следы, уволень, а не то я с тебя шкуру спущу!» Джек и Рой громко хохотали, глядя, как он улепетывает. «Ты когда-нибудь видел, как они нападают на улей?» — сказал Рой, точь-в-точь, как скунсы. «Лезет прямо на Рой и расшвыривает пчел так, что те в него впиваются. Они увязают в шкуре, а мишка сидит, знай, обирает их и ест». Снова посмеялись, и Джек понимал, что для Роя это сейчас хорошо. «Дай только время, и лес все вылечит». Они продолжали путь вместе до самого озера Те. У озера они снова разошлись, и Рой скоро присел отдохнуть на скалистом склоне, откуда снег был начисто сдут. Здесь было ветрено, но ему нравилось сидеть именно на этом хребте, потому что отсюда на север Ему видно было далеко за пределы его угодий, а на юг за озером Те море лесных верхушек тянулось до самого Сент-Элена. Он смотрел вниз на черную воду озера в снеговой оторочке и вдруг услышал самолет. Он наблюдал, как самолет медленно летит над низкими серыми облаками, крошечное существо с лапами утки и крыльями малиновки. Машина сделала круг над озером, потом взяла курс на запад и стала планировать. Рой поднялся на ноги. «Не иначе, как один из этих маленьких гидропланов», — сказал он встревоженно. Тревога его возросла, когда он понял, что самолет большими бесшумными кругами идет на снижение к озеру Пит-Пит. «Джек!» — позвал Рой. «Где ты, Джек?» Ответа не было. «Джек!» — снова позвал он. Наконец появился запыхавшийся Джек. «Черт возьми! Я только было выследил лося!» — сказал он. «Мне кажется, я загнал его в тот конец рощи. И чего нужно лосю на такой высоте?» Джек говорил шепотом и возбужденный своим открытием гораздо больше, чем Рой. «А у тебя что?» «Ты погляди на этот аэроплан», — сказал Рой. «Самолет только что показался снова». «Он сядет на озеро Пит-Пит», — сказал Рой. «Если Зел и Сахаты сейчас в хижине, они не увидят и не услышат его. Похоже на то, что инспектор подкрадывается ко мне из-за угла». Раздобыл одну из машин лесной охраны. «Смотри туда, на озеро Пит-Пит. Видишь, он уже планирует. Все равно ты слишком далеко, чтобы добраться до хижины раньше них», — сказал Джек. «Ты не успеешь предупредить». Рой стоял, глядя вниз на озеро Т. Ветер прибивал к берегу островки рыхлого снега, и хотя под ними кое-где поблескивал ледок, озеро еще не совсем замерзло. «На восточном конце у меня остался большой челнок», — сказал Рой. «Я спрятал его там, когда переправился к индейцу Бобу. Если я сейчас быстро спущусь вниз, я могу кое-что выжать из этого челнока и приплыть к хижине раньше, чем они туда доберутся. Ну, тебе придется поднажать на озере Т, чтобы обогнать их». «Да, поднажать придется», — сказал Джек, — «но ты иди, и скорее, Сахаты и Зел должно быть еще там, и ничего не знают. Если инспектор накроет их, всем нам крышка, скорее, Рой!» Но Рой уже мчался вниз по склону к видневшейся далеко внизу воде. Свою ношу он сбросил рядом около Джека, и теперь взрывал рыхлый снег, бороздя его на крутом длинном склоне. Джек не мог понять, как это ему удается удерживаться на ногах, ведь он спускался так быстро. Но Рой умудрялся сохранять над самой землей центр тяжести своего коренастого увесистого тела и благополучно скатился вниз к воде. Возле того места, где он спрятал челнок, вода уже крепко замерзла, и Рою пришлось волочить челнок по предательскому льду к чистой кромке воды. Когда лед начал трескаться под ногой, он вскочил в челнок, вывел его из мелких льдин и начал грести. К этому времени он уже взмок и выбился из сил, но руки его сами собой погружали желтое весло в холодную воду. Там, где она была свободна ото льда, он быстро скользил вперед, но где шелковистый лед уже подернул поверхность, ему приходилось нажимать, и тогда слышались хрупкие звуки ледяных кристалликов, ломавшихся под носом челнока при каждом ударе весла. Он понял, что подвигается слишком медленно. Выбрав ближайшую отмель, он свернул к берегу, быстро выпрыгнул из челнока и сломил сухую елку, мертвую и бурую, но еще сохранившую хвою. У него не было с собой топора, чтобы срубить свежее дерево, и поэтому он закрепил сухую ель между распорками, привязав ее ременными уключинами, а потом снова встал на колено и пустился в путь. Ветер ударил в густую поверхность ели, достигавшей 12 футов, и челнок сразу прибавил ходу. При попутном порывистом ветре он несся теперь с такой быстротой, что под тяжестью ели едва не зачерпывал вскипающую под его носом воду. Даже На подмерзших участках он расталкивал тонкие льдины и не сбавлял скорости. Рою удалось обойти крепче всего замерзшие участки, но по временам, когда лед со скрежетом скользил по крашенному брезенту бортов, ему казалось, что челнок вспорот. Чем ближе подплывал он к дому, тем больше помогал ему ветер, и, подгребая, чтобы поймать его порывы, или проталкивая челнок через ледяную пленку, Рой уже начинал надеяться, что поспеет вовремя. Он с такой быстротой несся к скалистому причалу, что ему пришлось бросить весло и попытаться удержать челнок, отвязав ель, потом сверхчеловеческими усилиями он поднял ее стоймя и, сохраняя равновесие при резких порывах ветра, вывел ствол за борт и метнул в сторону, как дротик. Это ему удалось. Но весло уплыло, Рой едва успел подхватить другое, и, кое-как затормозив разогнавшийся челнок, ослабил удар о скалу. Но он опоздал. Рядом с Зелом там уже стояло двое мужчин.